Глава 448. Неугасающее пламя пилюли Востока. После активации трех божественных способностей Кровавого Бессмертного от тел девяти старейшин стадии зарождения души повалили клубы черного дыма. Старейшины совершенно не могли ничего с этим поделать. Они скривились, когда осознали, что дым был результатом горения их собственной жизненной силы. После сгорания жизненной силы оставался только черный дым. Девять старейшин в ужасе начали использовать магические техники и божественные способности, но что бы они ни делали, жизненная сила продолжала гореть, от них продолжал валить черный дым. От угольно-черного дыма исходила густая аура смерти, издали действительно казалось, что в этом месте вспыхнуло пламя войны. Это было поистине невероятным зрелищем. Что до великого жреца, от него тоже шел черный дым. 10 практиков стадии зарождения души столкнулись с очень странной божественной способностью, от которой они никак не могли избавиться. С перекошенными от злобы лицами они использовали скачок, чтобы еще раз атаковать Манхао. Когда к Манхао устремились 10 экспертов стадии зарождения души, он закрыл глаза. Он заметил нечто очень знакомое в черном дыме горящей жизненной силы. Он уже раньше видел нечто подобное. В увиденном мельком мире над башней Тан в государстве Джао, когда его поразила аура смерти от упавшего бессмертного, с которым он позже повстречался у пещеры перерождения. Они явно похожи. С холодным блеском в глазах он выполнил магический поз и выставил обе руки перед собой. Пламя войны взметнулось к небу. Поглощенная сила сотен практиков племени ворона-разведчика устремилась в маску, отчего пламя вспыхнуло еще ярче. 10 практиков в стадии зарождения души закашлялись кровью. Чем ближе они были к Манхао, тем больше сгорало их жизненные силы. Словно Манхао превратился в разрушительную силу, способную пожирать жизненную силу. К сожалению, у них не осталось другого выбора, кроме как продолжить атаку. Об отступлении не могло быть и речи. Больше шанса убить Манхао им уже не представится. Пока они с ревом неслись вперед, Манхао закрыл глаза, чтобы получше почувствовать так называемое благовонное пламя внутри своего тела. Внезапно опять возникло гигантское лицо, но в этот раз оно выглядело по-другому. В этот раз оно походило на лицо Манхао. Манхао резко распахнул глаза, как и парящее в воздухе лицо. Губы лица задвигались, и казалось, сейчас вспыхнет новое пламя войны, но с них сорвалось всего одно слово. Взрыв! Сразу после команды Манхао воздух заполнил грохот. Идущий от 10 практиков стадии зарождения души черный дым с оглушительным грохотом взорвался. Это взорвалась их жизненная сила. Этим людям навредила собственная сила. 9 практиков стадии зарождения души закашлялись кровью, а их самих отбросило назад, словно марионеток, которым обрезали нити. Их отшвырнуло на 300 метров. Жизненная сила этих людей потускнела, тело сковало слабость, сами они постарели. В результате взрыва они потеряли практически половину своего долголетия. Затормозив, эксперты почувствовали, как страх перед Манхао глубоко пустил корни в их сердцах. Словно они сражались не с практиком, а с настоящим тотемным священным предком. К тому же сила благовонного пламени не соответствовала их культивации, которую они получили из тотемов их племени. Объединив его с божественными способностями Кровавого Бессмертного, Манхао смог потрясти этих практиков в стадии зарождения души до основания. Даже великий жрец кашлял кровью. Он был заметно сильнее остальных, но и его тяжело ранил взрыв. Манхао про себя разочарованно вздохнул. В последнюю атаку он вложил всю мощь благовонного пламени, но даже ее оказалось недостаточно, чтобы убить хотя бы одного из них. Все-таки ему противостояли 10 практиков в стадии зарождения души. Если бы он сражался с одним или двумя экспертами, тогда с этой силой он бы точно смог сразить их. А в этом Манхао не сомневался. Но как только 10 человек остановились, жажда убийства в их глазах стала еще сильнее. Во вспышке света они вновь устремились в атаку. Но тут огромное море пламени распахнулось в области неба, подернутого рябью, где сражались тотемные священные предки. Пламя накрыло половину неба. Чудовищный небесный огонь окрасил в багрянец всех сражающихся внизу. Ко всеобщему удивлению, в бушующем пламени показался силуэт. Вспыхнул золотой свет, отчего становилось невозможно понять, что находится внутри, но одно было ясно – золотое сияние медленно тускнело. Золотой свет принадлежал металлическому тотемному священному предку племени ворона-солдата. Море пламени было огненным священным предком племени ворона-племени. Никто из сражающихся внизу не мог сейчас не смотреть на небо. Глухой голос прогрохотал с неба. «Я больше не могу защищать вас, племена ворона-божества! Но огненный тотем и я напоследок поможем вам! Так наши 10 000 лет кармы будут рассеяны! Мы желаем вам мира и процветания!» Огненное море начало уменьшаться в размерах, а потом оно с немыслимой скоростью устремилось к золотому сиянию. В мгновение ока оно полностью окутало золотое сияние, превратив его в гигантское солнце. От солнечного диска исходила аура смерти. На земле члены племени ворона-солдата и ворона-племени одновременно начали дрожать. В груди этих людей защемило. «Священный предок! Священный предок!» Люди скорбно взывали к небу. К сожалению, ни металлический, ни огненный тотем уже не слышали их. Пока члены 5 племён в отчаянии кричали, золотое сияние и пламя окончательно объединились в палящее солнце. Вскоре все вокруг залило его яркое сияние. Удивительно, но в центре этого солнца можно было разглядеть едва различимого золотого ворона. Как только появился золотой ворон, у Мэнхао от удивления расширились глаза. Он ощущал немного знакомую и в то же время абсолютно чуждую ауру. «Это не она», – пробормотал он со вздохом. «Это всего лишь крохотная частичка сознания, оставленная в этом мире. Золотые пламя оборвали свои жизни для трансформации». Золотой ворон закаркал и вылетел из сияющего солнца. Его цель – паук и скорпион, которые тоже уже летели к нему навстречу. В битве тотемов таких масштабов не было места простым практикам. Как только 3 тотема столкнулись, тело золотого ворона окутало пламя. Золотое сияние и бушующее пламя начало расползаться во все стороны. Золотой ворон тоже начал увеличиваться в размерах. В мгновение ока он с 300 метров вырос до 30 000. Он затмил собой небо и покрыл землю, полностью окутав паука и скорпиона. «Тотемы! Я взываю к остаткам могущества ворона-божества, чтобы запечатать вас и источник вашей тотемной силы! Тотемные демоны племени 5 ядов! Да падёт на вас печать!» Глухой голос звучал все слабее, словно говорил из последних сил. Гигантский золотой ворон превратился в невероятных размеров золотой сферический барьер. Взбешённый паук и скорпион оказались заперты внутри. Они без разбора атаковали стены барьера, пытаясь выбраться наружу. «Печать!» На поверхности гигантской золотой сферы вспыхнуло пламя, и она умчалась прочь с пауком и скорпионом внутри. Толпа людей на земле тяжело задышала, когда сфера скрылась за горами, унеся с собой священных предков 2 подразделений племени 5 ядов. Забрала она их на равнину, где располагалось племя 5 ядов. Там она задействует остатки своих сил, чтобы помешать остальным 3 священным предкам вмешаться. Такой тяжелой ценой великие тотемы ворона-божества защитили членов 5 племён. Эта печать продержится половину 60-летнего цикла. Они сожгли собственную жизненную силу, чтобы создать эту печать. На их смерти горение жизненной силы высвободило настолько чудовищную мощь, что это привлекло внимание частицы воли Золотого Ворона, которая еще просуществовала бы половину 60-летнего цикла. Остальных 3 священных предков племени 5 ядов постигнет такая же судьба, как и этих 2. Даже если племя 5 ядов вновь решится атаковать, им придется это делать уже без поддержки священных предков. Джао Юлань закашлялась кровью. И не только она. Все выжившие практики подразделения паука тоже зашлись кровавым кашлем, чувствуя, как их культивация упала на 1 стадию. Не только были запечатаны сами священные предки, но и их ауры. Они больше не могли даровать свою тотемную силу, как если бы они умерли. Поэтому все практики испытали падение культивации. Джао Чуньму тоже зашёлся кровавым кашлем, как и остальные практики подразделения Скорпиона. Они с ужасом ощутили, как у них просела культивация. 10 практиков в стадии зарождения души внезапно побелели. Они тоже почувствовали ослабление культивации. Не пройдет много времени, прежде чем они потеряют культивацию стадии зарождения души. Это было уникальной чертой всех практиков Западной пустыни. Поскольку они заимствовали силу тотемов, После гибели священного предка они теряли тотемную татуировку и теряли часть культивации. В отличие от них, культивация предков Южного Предела принадлежала им одним. Вот почему заниматься культивацией там было намного сложнее, чем в Западной пустыне. Разумеется, племя Ворона Божества находилось в схожей ситуации после смерти металлического и огненного тотемов. Тотемные татуировки членов племени Ворона-Солдата начали тускнеть, но тут из груди Манхао брызнуло золотое сияние. Словно после гибели предыдущего поколения на его место пришло новое. Золотое сияние лилось из металлической тотемной татуировки Манхао, древнего иероглифа «Металл» на его груди. Купаясь в этом сиянии, люди племени Ворона-Солдата начали дрожать. После исчезновения старой металлической тотемной татуировки на ее месте возникла новая. Внешне татуировка отличалась от прошлого тотема. Это был древний иероглиф «Металл». Безграничная сила благовонного пламени. Примечание переводчика. В иудаизме благовоние используется как некое связующее звено между человеком и абсолютом. В буддизме благовоние используют в качестве подношения Будде. Отсюда получается, что благовонное пламя у эргена – это нечто вроде связующего звена между людьми и тотемами, а также способ для людей совершить подношение тотему, то есть даровать ему силу своей веры. Устремилась от членов племени ворона-солдата к Манхао. Она окутала его тело, еще сильнее повысив его ауру. Вокруг Манхао закружились сверкающие лучи зеленого и золотого света. Перед ним вспыхнули два гигантских иероглифа – дерево и металл. От них исходила чудовищная сила. Члены пяти племен ворона-солдата радостно сложили ладони и низко поклонились Манхао, а потом воздух сотрясли крики. «Священный предок! Приветствую священного предка!» Именно в этот момент, когда сила металла и дерева в Манхао проявила себя таким впечатляющим образом, когда мощь благовонного пламени вокруг стала особенно плотной, внутри него вспыхнуло пламя. Это было не благовонное пламя, а нечто уже давно скрытое внутри него, неугасающее пламя пилюли Востока.